сказанную. Из какого они мира? Многие верующие в НЛО считают их представителями высшего разума. Можем ли мы согласиться с этим и можем ли мы принять, что НЛО являются представителями потустороннего мира? Если да, то которого? Ведь есть два мира – мир добра и мир зла, и каждый из этих миров влияет на нас. На несколько фактов мне хочется обратить внимание. Во-первых, на места посадок НЛО. Я уже писал о том, что аномальные зоны оказывают определенное влияние на человека. Психологический дискомфорт, постоянное чувство присутствия кого-то чужого, ведущего за тобой наблюдение, навязчивые идеи что-то сделать, куда-то пойти, а с другой стороны, страх перед этим. В 1989 году газета «Советская молодежь» опубликовала репортаж своего корреспондента Павла Мухортова, посетившего Эмский треугольник в Пермской области. Вот небольшой отрывок из его статьи. «Вода в ведре еще не закипела, а я уже почувствовал странное воздействие. Меня как будто оглушили и выключили волю. Я вновь спустился к реке и пошел вдоль берега в ту сторону, где видел тарелку, при этом отчетливо осознавая, что выполняю чью-то команду, иду на чей-то зов. Пройдя 20 метров, я уже знал совершенно точно, как мне показалось тогда, что зов исходит из-за бугра, до которого оставалось 90 метров. Справа вода, слева в 5 шагах, стена из кустов и деревьев. Оттуда чувствуется сверлящий взгляд и слышатся шаги параллельно мне идущего невидимого существа. Я останавливаюсь, шаги затихают. Страха совсем нет, но на душе тревожно, ощущается тяжесть в голове, порой даже боль в висках, и тело-то здесь, то там покалывает, словно тончайшие иголки обжигают электрическим током кожу. Чувство самосохранения пробуждает волю. Я спешу к костру. Попив чая, я опять иду на зов. И опять не хватает смелости дойти до бугра. Описание продолжается и читается как подражание Вию Гоголя. Сплошные кошмары и страхи. В дальнейшем повествовании журналист рассказывает об одном сеансе связи с гостями. И он сам проводит параллель со спиритическими сеансами. Я совершенно случайно стал свидетелем разговора с гостями экспедиционных спиритов. И не только свидетелем, но и участником. Способ общения напоминает опыт со спиритической тарелочкой. Вчетвером мы закрылись в палатке, которая тряслась во время сеанса. Словно по ней то стучали, то дергали за веревочные крепления. Несколько раз сквозь щели входа мы видели черные ноги, блуждающие вокруг. А палатка стояла на отшибе. После беседы, в ходе которой у нас разболелись головы, и мы почувствовали себя измученными, мы моментально уснули. Еще на одно свойство аномальных зон указывает Паратонов в бюллетене «Эмский треугольник». Поездки в аномальные зоны сопряжены с определенным риском и могут вылиться в следующие заболевания. Первое. Эмоционально-психические расстройства. Они связаны с чувством страха, возникают неожиданно и имеют различную продолжительность и интенсивность. От неприятного предчувствия до панического ужаса. Второе. Функциональное расстройство организма. Выражается в основном головной болью, усталостью, сонливостью, чувством тошноты, обмороками. Третье. Дерматологические заболевания и опухоли. Рак кожи и тканей. О трагическом для двух членов Ту-134 исходе встречи с НЛО в небе под Минском поведала газета «Воздушный транспорт». Один из них скончался от опухоли ткани, напоминающей меланому, начавшейся на участке, освещенном зеленым лучом с НЛО. Четвертое. Изменение состава крови. Пятое. Транзиторные параличи. Шестое. Лихорадочное состояние со смертельным исходом более чем 50%. Седьмое. Частичная или полная потеря памяти, амнезия. О чем это говорит? Ни в коем случае не о том, что НЛО являются представителями мира Бога. Противопоставление. В Библии мы находим множество описаний встреч людей с Богом или с его посланниками, и они выглядели совершенно по-другому. Давайте рассмотрим одну такую встречу. Например, встречу Моисея с Богом и противопоставим ее встрече с существами из НЛО. Кое в чем они будут схожи, но там будут и коренные различия. Итак, Библия говорит, «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. и явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, и сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от представников его, я знаю скорби его». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть Сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». Исход 3:1-7, 13:14. Что мы здесь видим? Рассмотрим сначала, в чем эта встреча напоминает нам встречи с энолонавтами. Во-первых, само место встречи имеет в себе что-то таинственное. Например, терновый куст, будучи обычно сухим, сгорал в течение секунд, а этот горел продолжительное время, вызвав этим недоумение Моисея. Во-вторых, Бог велел Моисею снять свою обувь, мотивируя это тем, что окрестность вокруг куста святая. В-третьих, сам Моисей испытывает чувство страха. Все посетители аномальных зон постоянно имеют такое чувство, как будто за ними кто-то наблюдает. Вроде бы похоже на аномальную зону, но здесь нам сообщены и некоторые принципиальные различия. Во-первых, разговор между Богом и Моисеем ведется не телепатическим путем. Бог воззвал из куста, то есть Моисей слышал Бога и сам громким голосом отвечал ему. Во-вторых, Бог объясняет Моисею причину вступления в контакт с ним. Бог когда-то обещал вывести народ израильский из Египта, и теперь, увидев страдания народа, решил это обещание выполнить. Бог посвящает Моисея свои планы, о задачах и целях же НЛО на земле ничего не известно. В-третьих, Бог вступает в длительный разговор с Моисеем, ведь Моисей вначале не хочет выполнить задание Бога и пытается от него отказаться. То он имени Бога не знает и народ ему не поверит, то он неречист и косноязычен. И Бог реагирует на эти возражения Моисея. Он называет ему свое имя и разрешает взять брата Аарона себе помощники. При спиритических сеансах с энолонавтами далеко не все вопросы получали ответ. Из этого мы также видим, что воля Моисея не отключена. Он при полном сознании и при полной воле. В-четвертых, я уже упоминал, что Бог называет Моисею свое имя, то есть показывает этим часть своей сущности, своего естества. Он не оставляет как Моисея, так и тех, кто его потом будет спрашивать в неведении о себе. Бог не анонимен. О энолонавтах же их исследователи почти ничего не знают. Есть только подозрения и смутные намеки. Они как бы прячутся от людей и не хотят открыть им свое истинное лицо. И, наконец, в-пятых, мы не находим, чтобы у Моисея появились какие-либо остаточные неприятные явления после встречи с Богом. Наоборот, встреча с Богом придает ему новые силы. Моисею в момент встречи было 80 лет. Он получает тяжелейшие задания и, несмотря на свой возраст, выполняет его. Посещение же аномальных зон могут иметь печальные последствия для здоровья человека. Имеется сообщение, что энолонавты направляли на людей зеленый луч света, и люди получали сильные ожоги. Еще одно предупреждение специалиста – это будет контакт с соответствующими последствиями. Это дискомфорт, потеря чувства юмора, отход от земных проблем, срывы психики, функциональное расстройство организма, слепота и доведение человека до самоубийства. Как видим, есть над чем подумать. Ну а как быть с теми фактами, в которых есть схожесть со встречами с НЛО? Давайте разберем их. Первый факт – это аномальное горение куста. Мы часто встречаем в Библии, что Бог появляется перед людьми в облаке или в пламени. Человек не может увидеть Бога, потому что Бог свят, а человек грешен. Бог с целью сохранения человека как бы скрывает себя в огне от него. Огонь является здесь символом недоступности в святости. Чтобы обратить внимание Моисея на себя, Бог выбрал именно терновый куст, потому что если бы горело большое дерево, то это никого бы не удивило. Второй факт. Бог велит Моисею снять свою обувь. И это не в знак того, что почва стала аномальной, нет. Просто место присутствия Бога всегда свято. Бог хоть и приближается к человеку, но все же требует от человека соблюдения определенной дистанции и почтения к себе. Третий факт. Моисей испугался. Почему? Ну, я думаю, это вполне понятно, что, повстречав вдруг посреди бела дня Бога, Моисей испугается. Любой из нас ощутил бы то же самое. Но это был не парализующий страх, который отключает волю. Это был страх испощения и сознание величия того, кого Моисей здесь встретил. Наконец, мне хочется обратиться еще к одной параллели между встречей Моисея и Богом и посещением аномальных зон. Моисей получил дар творить чудеса. Обратимся еще раз к Библии. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь»?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку свою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе, не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». Исход 4.1.9. Моисей в доказательство своей встречи с Богом и в знак своих полномочий получил от Бога дар творить чудеса. Сегодня бы его назвали экстрасенсом. Есть устные свидетельства, что посетители аномальных зон тоже вроде бы часто получают медиумические способности. Только разница здесь в том, что Моисей получил эти способности в связи с конкретным заданием. Он их получил не для того, чтобы производить впечатление на людей, но как доказательство своего особого задания от Бога. И Бог даже объяснил ему, как и когда этими способностями пользоваться. Посетители же аномальных зон получают способности и сами не знают, что это такое. Поэтому можно с уверенностью сказать, что они находятся под влиянием определенных сил, которые недружелюбно настроены к человеку. Они хотят только получить власть над ним. Мы могли бы сейчас привести множество других примеров из Библии, где люди встречали посланников Бога или самого Иисуса, слышали голос Бога, и мы заметили бы там много общего. Назовем некоторые общие черты таких встреч. Во-первых, Бог или его посланники никогда не выступали анонимно. Если они сами не называли свои имена, и если тот, кому ангел пришел, его не узнавал, то после просьбы человека он обязательно представлялся. Человек всегда знал, с кем имел дело. Во-вторых, они никогда не вступали в контакт с человеком просто так. У них всегда было конкретное задание, о котором они всегда говорили человеку. В-третьих, встречи с посланниками Бога или самим Иисусом никогда не вредили человеку. Если же оставались какие-то последствия, то это было наказание за какое-то непослушание и был указан путь к избавлению и срок этого наказания. Луки 1.20, Деяния 9.1.17. В-четвертых, люди, с которыми Господь вступал в контакт, имели и сохраняли здравое мышление. Они видели, запоминали и потом записывали все произошедшее с ними. В-пятых, если им что-то было непонятно, то им это объяснялось. Подытоживая, можно сказать, что если НЛО и НЛО-нафты действительно существуют, то это никак не представители Бога. Это довольно однозначные представители темных сил, которых надо опасаться. Встречи с умершими. Еще одно доказательство мне хочется привести. Некоторые экстрасенсы, вступая в контакт с обитателями НЛО, посещали их планеты, встречали там своих умерших знакомых. Председатель уфологической комиссии – при Комитете по проблемам энергоинформационного обмена в природе кандидат технических наук Владимир Ажажа в одном интервью рассказал следующее. Малышев и летающая Лела, о которой писала «Комсомольская правда», видели на других небесных телах людей, умерших на Земле. Малышев видел человека, которого он похоронил 3 года назад, а летающая Лела видела свою бабушку, причем контуры были четкие. А состояние этих впечатлений позволяет по-новому поставить вопрос о таких философских категориях, как жизнь и смерть. В этом интервью Ажажа рассказывает об одном 18-летнем колхознике, которому повстречались НЛО-нафты. Они пригласили его к себе в аппарат, обследовали при помощи всевозможных приборов и предложили слетать на другую планету. Примерно через час полета они оказались на окутанной дымкой планете, на которой он, среди прочих, увидел своего умершего несколько лет назад соседа. О чем это говорит? Библия учит, что после смерти всех ждет суд. Евреям 9:27. Это будет когда-то. А сейчас души умерших ждут этих событий. История о богаче и Лазаре – доказательство этому. И каждый ждет на определенном месте. Жившие по воле Бога и принадлежавшие ему находятся на лоне Авраамовом, ожидая новой телесности. Жившие же не по воле Бога – осуждение. Откровение 20, 13-15. Мы исходим из того, что как люди, видевшие своих умерших родных и знакомых, так и сами умершие не были христианами. Значит, умершие находятся в царстве демонов и ждут там суда. Из этого следует, что НЛО-нафты являются демонами. Резюме. На основании изложенных фактов можно подвести однозначный итог. В НЛО-нафтах мы имеем дело с материализированными силами зла. Они переходят границу из своего измерения в наше и опять покидают его, производя этим впечатление возникновения из ничего и исчезновения, так как они живут в другом измерении, в котором наши законы физики не действуют, то они могут свободно изменять свои формы и в мгновение ока преодолевать любые расстояния. Противоречием этому могут послужить истории крушения НЛО и особенно Majestic 12. Разве могут злые духи до того материализоваться, чтобы терпеть крушение и оставлять часть своих кораблей на Земле? Разве может духовная субстанция вообще до такой степени материализоваться? Разве могут демоны погибать и оставлять свои трупы? Насчет трупов у нас есть только свидетельство Majestic 12. Но этот проект был долгое время засекречен, потом на очень короткое время рассекречен, но затем, чтобы избежать излишнего ажиотажа, опять засекречен. Поэтому к этому феномену нельзя отнестись серьезно. Мы уже говорили о том, что часто сведения о появлении НЛО подвергались сознательной фальсификации, чтобы избежать лишней паники среди населения. Так что насчет якобы найденных в США трупов НЛО-нафтов ничего нельзя сказать конкретно. И как доказательство их ни в коем случае нельзя использовать. Дело в том, что время, когда сатана являлся людям с рогами, копытами и хвостом, уже давно прошло. Сатане безразлично, верят люди в его существование или нет. Он хочет, чтобы они ему подчинились. Явиться сегодня в форме зловещего существа было бы неразумно и стратегически неверно. Поэтому он нашел форму, от которой веет загадочностью и которая производит впечатление на людей и в то же время вызывает доверие. С одной стороны, он показывает, что якобы принадлежит не к этому миру, что он выше и умнее человечества. А с другой стороны, он принимает формы, которые нашему мышлению все же близки, формы материальных существ. Он материализуется и позволяет себе даже потерпеть крушение и разрешает исследовать себя. Но границы человеческих исследований устанавливает не он. Он решает, насколько человек может приблизиться к нему. Отсюда и оставшиеся без ответов вопросы экстрасенсов, вступающих в контакт с НЛО-нафтами. Цель вторжения. Что же кроется за этим проникновением НЛО в нашу жизнь и на нашу планету? Какова цель сатаны в отношении человечества? Из Библии мы знаем, что человечество стоит перед большими событиями. Приметы времени указывают на то, что скоро наступит конец. И тогда Бог будет судить все человечество в целом и каждого человека в отдельности. Откровение 20, 11-15. Сатана тоже об этом знает, и его цель сейчас увлечь как можно больше людей за собой в погибель, ведь и его дни сочтены. Откровение 20.10. Поэтому он сейчас осуществляет следующую тактику. Во-первых, он запугивает людей. Ведь не случайно именно сейчас в бывшем Советском Союзе царит такое тревожное время. Не случайно ученые раз